Глава 35. Килиг. Бабочки в животе. Мила. Татуированные пальцы скользнули вниз по моим ногам, и шероховатость его рук оставила после себя мурашки. У меня перехватило дыхание, когда он раздвинул мои бедра. Моя кожа была такой чувствительной, что отзывалась на малейшее прикосновение. Его губы скользнули вниз по моей шее, посасывая и покусывая, прокладывая дорожку к моей груди. Пустота пульсировала внизу живота, умаляя о заполненности и движении. Глухой удар погасил пламя внутри меня, как свечу. Мои глаза резко открылись, чтобы увидеть, как книга упала у меня с колен. Я прерывисто вдохнула и с чувством отвращения к безнравственным грезам, засасывавшим меня, встала с подоконника и принялась мерить шагами комнату. Уже перевалило за 11, а я все еще не могла заснуть. Каждый раз, как закрывала глаза, беспокойство росло под кожей, изнуряя тело. Лунное притяжение творило волшебство с моим недавно оскверненным телом. Хотела бы я, чтобы причина была лишь в этом, но мои фантазии не имели ничего общего с плотскими ритуалами и свиданиями в лесу. Я все еще чувствовала его на себе, на губах, на шее. Он был в моей голове. Я ощущала постоянное томление межбедер. При этой мысли сердце застучало быстрее, а соски под футболкой затвердели. Я сходила с ума. С растущим разочарованием схватила книгу и побрела по коридору. Без Ронана в доме было тихо и темно. Он уехал в Москву вскоре после того, как Юлия закончила накладывать швы на мое запястье, и больше не появлялся. Мне было интересно, не ужинал ли он сейчас с Надей, не трахал ли он ее так, как ей было нужно. От этой мысли у меня скрутило живот, и я отогнала ее. Я направилась вниз по лестнице, тихо заскрипевшей под моим весом. Лунный свет проникал в библиотеку серебряными лучами, в которых искрились частички пыли. Я встала на цыпочки, чтобы вернуть гроздья гнева на место. И тут знакомый запах сигар, специи и эвкалипт заполнил мои легкие. Котенок. Книга выскользнула из пальцев, и я развернулась. Мое сердце колотилось. Ронан сидел за столом. Грозная тень под белым облаком дыма. Я положила руку на грудь. «Боже, ты меня напугал!» Именно в этот момент я поняла, что больше не опасаюсь его присутствия, и что монстр, которого я когда-то боялась, теперь был тем, с кем я рада столкнуться в темноте. «Если б я не знал тебя, подумал бы, что ты пытаешься меня соблазнить», — протянул он. Его темный взгляд, источая покалывающее тепло, скользнул по моим бедрам. «Но мы оба знаем, что ты более прямолинейна и, скажем так, неуклюжа». Он выглядел и говорил как джентльмен, но когда выдохнул небольшое облачко дыма, те завелись над его головой словно рога. Он говорил о том, как я впервые поцеловала его, как едва не промахнулась мимо его губ. Раздражающий комментарий должен был подавить мое желание, но этого не случилось. «Это не значит, что в твоих попытках соблазнения не может быть немного больше такта», — сказала ему я. Он наблюдал за мной минуту. «Не беспокойся о моих усилиях, котенок». Я вскинула бровь. «А ты о моих?» Наши взгляды встретились. В его глазах скользнуло что-то более темное, чем тень. Молчание повисло в воздухе, оказывая давление на легкие. Пытаясь восстановить дыхание, я взяла книгу и убедилась, что не повредила корешок, прежде чем положить ее на место. Я почувствовала, как его взгляд скользнул по моей спине к заднице и ногам. Взгляд обжигал. Горячий, одновременно холодный, словно ледяной кубик на коже. Я провела пальцами по старым корешкам, не в силах сосредоточиться ни на чем, кроме его присутствия, окутывавшего тело, словно черный шелк. Ибупрофен, который Юлия впихивала в меня каждые 4 часа, приглушал боль в запястье, но никак не помогал от пульсации между ног. Жар внутри соперничал с жаром в тот день, когда я была прижата к двери отеля, а бедро Ронана распаляло меня все сильнее. Мой разум вернулся к той ночи в Москве и последовавшим за ней дням. Что-то щелкнуло, встав на место. Осознание ударило в грудь, и мои пальцы соскользнули с корешков. Я повернулась к нему лицом. «Почему ты так долго играл со мной, если с самого начала знал, кто мой папа?» Ронан прищурился, но ничего не ответил. Ему не нужно было. Я знала, почему он ждал так долго, прежде чем приступить к своему плану мести. Я ему нравилась. Каждым желтым мятежным сердечком на рукаве. Прошел час с тех пор, как я вышла из библиотеки и упала на постель. Уснуть теперь было невозможно. Может, сердце и не спешило с выводами, но тело все больше горело с каждым прикосновением к покрывалу. Я сбросила простыни, но все еще была опутана паутиной жара. Со стоном разочарования я перекатилась на другой бок. Мои свободные шорты задрались, туго натянувшись между бедер. Я попыталась игнорировать то, как покалывает от трения клитор, но могла думать лишь о том, что чувствовала, когда он опускался на меня, о его грубых руках на моей коже. Мое сердце сбилось с ритма, дыхание стало слишком затрудненным. Чем дольше я лежала там, тем сильнее разгорались огонь и негодование. Ронан лишил меня девственности, выкинул ее как мусор, а я должна была просто сказать «спасибо». Разочарование обожгло затылок. Мне казалось, я нахожусь в каком-то подвешенном состоянии, которое не кончится, пока он не завершит то, что начал. И я была чертовски уверена, что не собираюсь находиться в этом состоянии всю оставшуюся жизнь. Я вскочила на ноги и зашагала по коридору. Решимость подгоняла меня. Войдя в комнату Рона, она резко остановилась. От открывшегося зрелища у меня пересохло во рту. Гладкие татуированные мышцы под черными простынями. Он спал, как обычный человек. Лежа на животе, сунув руку под подушку. На мгновение мне показалось, что я переоценила себя. Обнаженный, он выглядел еще более крупным. Простыни прикрывали ноги до икр, как будто ему стало слишком жарко, и он сбросил их, выставив напоказ подтянутую спину и черные трусы боксера. Все колебания стихли от желания увидеть татуировки, которые он прятал под Версачи. Я придвигалась ближе, пока не встала рядом с королевских размеров кроватью. Его лицо было отвернуто от меня, дыхание было ровным. Всю его спину покрывали татуировки, начиная с русских букв, разбросанных по лопаткам, заканчивая тигром и дьяволом с крыльями и рогами. Было странно видеть этого человека в самом уязвимом положении. Снился ли ему сон? Если да, был ли он полон крови и убийств? Возможно, скоро мы расстанемся навсегда — но отчасти я надеялась, что он будет видеть во сне желтое. Неосознанно я потянулась, чтобы прикоснуться к татуировке. Но прежде чем смогла сделать это, была опрокинута спиной на постель, холод пистолета прижался к моему виску. Грудь тяжело вздымалась. Я смотрела на Ронана, оседлавшего мои бедра. Секунду он смотрел на меня в замешательстве. Я обнаружила еще одну его слабость. Он был слаб сразу после пробуждения. «Твою мать, Мила!» — прорычал он и отшвырнул пистолет через комнату, где тот ударился в стену и упал на пол. «Я, черт возьми, мог тебя убить!» Когда шок прошел, я четко осознала жар тела, прижатого ко мне, его ноги, оседлавшие мои бедра, его обнаженный торс, украшенный татуировками. Мой взгляд скользнул вниз по его телу. Я понятия не имела, почему он никогда раньше не снимал одежду, когда пытался переспать со мной. Я бы хотела сказать, что достаточно сильна, чтобы противостоять искушению всех этих форм, но от одного его вида в боксерах я хотела толкнуться бедрами и скользнуть руками по кубикам его пресса. Я закусила губу и подняла на него глаза. Когда он увидел, как я на него смотрю, растерянность исчезла из его взгляда, трансформировавшись в нечто тлеющее. Он оперся одной рукой о постель над моей головой, провел другой по лицу, уронил ее. И сказал хрипло. «У меня достаточно легкодоступных кисок. Еще одна мне не нужна». Его слова должны были охладить любую женщину и заставить ее убежать в поисках другого. Но я не хотела другого. Не говоря уже о том, что он упирался в меня невероятно твердым стояком. И кто из нас теперь лжец? «Ты сделал это со мной». Я прищурилась. «Исправь это,